Я, к примеру, спал бы гораздо лучше. Могу я называть вас Гидеон? Я привык так думать о вас, хотя мы и никогда не встречались. Это был однозначный ответ на вопрос, к которому я пришел. А безмерное облегчение, охватившее меня, показало, сколь велики были мои страхи. То есть я не давал показания, — сказал я. Меня не вызывали на суд, я не свидетельствовал против нее. Боже праведный! Разумеется, нет. Я бы ни за что не подверг такому испытанию 8-летнего ребенка. А почему вы спрашиваете? Полицейские расспрашивали Гидона, когда умерла его сестра. Не стал ничего таить Либи. Он не помнит сам суд, но подумал, что его слова могли стать причиной, по которой Катя Вольф оказалась за решеткой. А, теперь понимаю. Раз ее освободили, вы хотите подготовиться на тот случай, если... Ее освободили? Перебил адвоката. А вы не знали? Ваши родители не сообщили вам. Я им обоим послал уведомление. Она на свободе уже. Он глянул на бумаги в одной из своих папок. Она на свободе чуть более месяца. Нет-нет, я не знал. И внезапно внутри черепа возникла пульсация, и перед глазами у меня привычно замелькали яркие точки, предвещающие 24 часа мигрень. О, только не сейчас, — думал я, — пожалуйста, не здесь и не сейчас. Вероятно, они не сочли это необходимым, — сказал Кресвелл Уайт. Если она и собирается найти кого-то, имевшего отношение к тому периоду времени, то, скорее всего, это один из них, или даже я, а я не вы. Она захочет найти того, чьи показания стали для нее роковыми. Он продолжал говорить, но я уже почти ничего не слышал, потому что пульсация в моей голове стала громче, а точки слились в ослепительную дугу. Мое тело превратилось в захватническую армию. А я, вместо того, чтобы быть ее генералом, стал ее целью. Мои ноги начали непроизвольно выбивать нервную дробь, словно хотели вынести меня из кабинета. Я втянул в себя воздух, и вместе с воздухом снова возникла та дверь, синяя-синяя дверь, в которой ведут несколько ступенек, два замка, кольцо в центре. Я видел ее так отчетливо, как будто стоял перед ней. Я хотел открыть ее, но не мог поднять руки. Сквозь адскую боль в голове послышался голос Либи. Она звала меня по имени. Я поднял руку, прося не трогать меня, прося несколько секунд, чтобы прийти в себя. «Прийти в себя от чего?» «Хотите узнать вы, и склоняетесь ко мне, как всегда, готовая вдеть распущенную мною нить в свою иглу психоанализа. Что вызвало у вас такую реакцию, Гидон? Вернитесь назад». Куда вернуться? К тому моменту в кабинете Бертрама Кресвелл Уайта, к пульсации в вашей голове, к тому, что вызвало эту пульсацию. Ее вызвали все эти разговоры про суд. О суде мы уже говорили. Дело в чем-то еще. Чего вы избегаете? Я не избегаю ничего. Но это вас не убеждает, доктор Роуз. Мы договорились, что я... Запишу все, что помню, но вы начинаете сомневаться в том, что мои изыскания в истории суда над Катей и Вольф смогут приблизить меня к моей музыке. Вы предупреждаете меня? Вы указываете мне на то, что человеческий мозг силен, что он держится за свои неврозы с отчаянной изобретательностью, что он обладает способностью отрицать и отвлекать, и что эта экспедиция в Pepper Buildings вполне может оказаться хитроумной уловкой мозга, чтобы отвлечь меня? Что ж, значит, так-то мой быть, доктор Роуз. Я не знаю, как по-другому справиться с поставленной мне задачей. Хорошо, говорите вы.